«Какая другая цена?» Верданди указала рукой. «Встань в воду!» Орло посмотрел на водопад. Встать в эту падающую стену было бы убийственно. Но Верданди показывала в сторону, и он увидел чуть дальше на краю уступа небольшой желобок, из которого в пропасть хлестала дугообразная струя. Там была площадка, но можно ли на ней устоять? «Меня смоет!» — возразил он. Она протянула ему ладонь, предлагая помощь. Орло было не по себе, но он решил, что это лучший компромисс, которого он мог добиться, и шагнул к разрыву водопада. Вблизи положение оказалось совсем сомнительным. Мальчик испытывал чувства, граничащие с ужасом, и потому продолжал идти, понимая, что норны его проверяют. Они ожидали, что он отступит, повернет назад, и тогда не будет предлога для ответов или для его вопросов. Но он этого не сделает. Он погрузил одну ступню в воду. Вода была ледяной и падала с такой силой, что ногу сразу же отбросила назад. Орло потерял равновесие. Он неистово замахал руками, но Верданди ухватила его за руку и не дала упасть. Вероятно, схватив его за руку и распоряжаясь его жизнью, она получила от него то, что хотела. Верданди легко могла бы столкнуть его в поток. «Пусть так. Все равно он не сдастся». Орло снова погрузил ступню в воду, надежно поставил ее на скользкий камень и медленно перенес на нее центр тяжести. Ошеломляющая сила передалась по его ноге сначала до пояса, а затем до груди. Казалось, что сила струи сейчас смоет его. Но когда он вошел в струю целиком, эта сила уравновесилась, и вода, обтекая его со всех сторон, удерживала внутри себя. Середина водопада была пустой, на голову ему почти не лило. Мальчик отпустил руку Норны и остался один в вызывающей озноб оболочке падающей воды. Вероятно, так ощущали себя зомби под покровительством Хтона. Вскоре его смущение и раздражение, связанные с Адой, ослабли. Она была всего-навсего маленькой девочкой, ребенком, которого ударили по голове. Вполне естественно, что она реагировала иррационально. Он будет заботиться о ней, и она поправится. Ему понравилась эта мысль — заботиться о ней. У него никогда не было товарища-человека, а тем более девушки. Настоящие девушки. Зомби не в счет. Они лишь раковины, разум которых похоронен в Хтоне. Находиться в оболочке, наверное, прекрасно, но только если остается возможность по собственной воле вырваться из нее наружу. Теперь Орло был в силах заняться вопросом о Хвее. Почему растения уклонялись от него? Может быть, рассердились на присутствие в саду еще одного человека? Однако старик Бедокур нередко заходил в сад. Орло это сердило, но он ничего не мог поделать. Бедокур был еще одним творением Хтона, как и Норны, хотя немного другим. Хвии Бедокура не любили, но это никак не влияло на отношение растений к Орло. Почему же с Адой получается по-иному?